Священная дорога. Сразу же за воротами по обе стороны дороги, прорезавшей заболоченную низину, замелькали гробницы с квадратными и овальными стелами, обращенными в сторону города. На самом древнем из городских некрополей нашли упокоение почтеннейшие из геоморов. Засохшая трава, отбитые углы живо дополняли рассказ отца об изгнанниках, лишенных отцовских могил. Они остановились у одной из стел. Пифагор, наклонившись, прочел вслух. «Иадмон, сын Филарха, радуйся!» Мнисарх прикоснулся пальцами к выщербленному краю. «Радуйся!» произнес он с горькой усмешкой. «Знал бы ты, мой благодетель, кто владеет твоими угодьями под Киркетием и где скитаются твои сыновья и внуки? Знал бы ты, что на твоей могиле нет ни лент, ни окропленных благовониями восковых цветов, а обезображенная стела покрыта птичьим пометом. Сам Гермес не отыщет того, кто носит смарагдовый перстень, который я вырезал для тебя. И кто о тебе помнит?» Пифагор неожиданно рассмеялся. Лицо Мнисарха вытянулось. «Не говори так, отец. Месяц назад в Китионе подошел ко мне оборванец, обосновавшийся рядом с моим гостеприимцем и знавший, что я самосец, и спросил меня с ухмылкой, как поживает Иадмон». «Не может быть!» — воскликнул Мнисарх. «Как могут знать Иадмона на Кипре, если он забыт у себя на родине?» «Да ты послушай!» — продолжал Пифагор. «Из дальнейших слов этого бродяги я понял, что Иадмон и его раб фригиец Эзоп стали героями сочинений каким-то бездельником басни, будто первый — дурень и нечестивец, а второй — умник и острослов. Черни захотелось иметь собственного героя. Кто гордится царем Кекропом, а кто рабом Эзопом? Впрочем, на Востоке об Иадмоне ничего не слышали. Но едва произнесешь, что ты самосец, как начнут склонять лисицу с зеленым виноградом, валов и кряхтящую телегу или чурбан, ставший царем у лягушек. Вот так таковы причуды молвы». Дорога постепенно заполнялась людьми. Загорелый рыбак тащил на плече белого персидского петуха. Молодая женщина — голубя в клетке. Пастух за спиною — барашка. Старец под мышкой — гуся. Дары за спокойное море, за рождение первенца, за удачный приплод. Все торопились встретиться с богиней. Вскоре открылся Имбрас, ранее скрывавшийся за городской стеной. Извиваясь голубой змейкой, поток полз к заливу. С противоположного, плавно поднимающегося к горам берега, донесся свирепый лай. Огромные молосские овчарки сгоняли овец в курчавые, меняющие очертания прямоугольники. Пифагор недоуменно пожал плечами. «Овцы на угодьях Геры? Помнится, здесь до самого моря тянулись грядки. Самоскую капусту хвалили даже лучшие эллинские огородники, мигарцы». Мнисарх махнул рукой. «Стада повсюду. Что Поликрат сделал с нашим островом? Ты не увидишь и наших знаменитых виноградников. Овцы завезены из Азии и Аттики, козы с Наксоса, и эта зараза за десятилетия исковеркало все. Люди забыли запах свежевспаханного поля. Видишь ли, овцы и козы дают большой доход. Самосские пеплосы и гематии ныне соперничают с милецкими. Дешевые сосуды с самосским клеймом идут на расхват. Раньше славились самосские розы, теперь самосские козы». «Козы? Ну да, Так называют обработанные козьи кожи для письма, вытеснившие из оборота египетский папирус даже в соседних с Египтом странах. Солнце начало припекать, и путники свернули к одиноко белевшему среди кипарисов каменному столбику, увенчанному горделиво вздернутой юношеской головкой. «Будь благословен, сын Майи!» — проговорил мне Сарх, протягивая Герме руки. Повернувшись к сыну, он сказал: «Присядем». Сам Гермес указал на место для отдыха. Они устроились на смоковнице, судя по всему, поваленной бурей. Мнесарх тяжело дышал. «На днях тебе станет легче, отец», — произнес Пифагор озабоченно. «В атмосфере нарушено равновесие. Дождь вернет дыхание». Мнесарх удивленно взглянул на сына. На небе не было ни облачка. На дороге появилась стайка девушек. Они непринужденно болтали и смеялись. Одна из них, самая молоденькая, неожиданно остановилась. В ее обращенном на Пифагория взгляде вспыхнул восторг. На светлом, с высоким белым лбом лице выделялись продолговатые глаза темно-каштанового цвета. «Прекраснейший из мужей, подари мне твой цветок», — проговорила девушка. «Прочь, бесстыдница!» — крикнул мне Сарх. «Портовые девки!» — небрежно бросил он. «Их квартал в пригороде, на месте старой Палестры, называют Самосской Клоакой. Он известен всем мореходам, от Боспора Кимерийского до Сикелии». «Что ты застряла?» — прокричала одна из ушедших вперед подруг. Девушка, словно очнувшись, поспешила на ее зов. «Как она чиста и миловидна для блудницы!» — проговорил Пифагор, глядя девушке вслед. «И, конечно бы, она получила цветок, если бы Гера благоволила к четному числу». «Миловидна каждая девушка, пока Гера не превратит ее, как Ио, в корову», — раздраженно проговорил Мнесарх. «Ио — юная жрица, дочь Аргоса, возлюбленная Зевса». Они вновь вышли на дорогу. «Скажи, отец, — проговорил Пифагор, — почему ты, не имея земель и обходясь без рабов, осуждаешь Поликрата за его меры против геоморов? Вспомни, что и в Афинах Солон, хотя он сам был знатного рода, лишил эвпатридов, афинскую знать, их преимуществ. К тому же Поликрат спас остров от персов. Ведь на нашем Самосе нет залежей золота и серебра, их заменили овцы и козы, для строительства Самоян требовались деньги. Выходит, овцы спасли остров от персов». «Не знаю, что тебе сказать». «Вот я вижу, течет полноводный Имброс», — продолжал Пифагор. «Если бы Поликрат не приказал пробить ампел, река бы давно высохла, и воды на столь разросшийся город могло бы не хватить. И, конечно же, без большого количества рабов такой труд не осуществить. Пришлось вести войну». «Но Поликрат вел войну с эллинами», — вставил Мнесарх. «Рабами сделались не варвары, а лесбосы. Среди них, представь себе, был племянник Сапфо, и он не возвратился на свой остров». «Видимо, погибло много других лесбосцев и не лесбосцев. Поликрат для обитателей Лесбоса и других неонийских островов хуже чумы. Для ионийцев же, порабощенных персами, насколько я понимаю, он величайший из героев. Злодей и герой в одном лице. Такую двойственность можно обнаружить едва ли не во всем. В рассказах эллинов и варваров о богах и героях, и об их противниках, титанах и драконах, если, конечно, повествователь не Гомер. Есть много такого, что может быть сочтено выдумкой, но в выдумке немало правды, иногда высшей. Зло и добро, невежество и мудрость, вымысел и правда, женское и мужское. Ни одно не может обойтись без другого, ему противоположного, создающего равновесие и рождающего гармонию. «Ну, вот я вижу храм Геры. Прервем нашу беседу до поры».